Матерь Агни-йоги. Врага надо знать, а также его упорство и изобретательность. Астрал – враг древний, упорный и настойчивый. Какие только приемы и способы не применяли аскеты, отшельники и подвижники прежних времен, чтобы привести его в повиновение. Самоистязания и вериги показывают, насколько он сильный, и как трудно было им сломить его своеволие более приемлемыми методами. Агни-йога указывает вести борьбу единым началом духа, не прибегая к подобным мерам. В тонкий мир вериг взять нельзя, и нет физического тела, которое можно было бы истязать, и тогда указание о едином начале духа приобретает особую значимость. Каждое столкновение с своеволием астрала должно заканчиваться победой духа. Поражение, хотя бы и временное, усиливает его и дает ему возможность проявляться в этом же направлении и в будущем. Победа должна быть полной и окончательной, и должен быть утвержден дозор.